его бывшая напарница. «Кис, что стряслось? Ты в порядке? Ты какой-то вялый?» «Я в порядке, просто я спал». Босх посмотрел на часы, начало 11-го. «Прости, Гарри, я думала, ты работаешь, готовишься к завтрашнему заседанию». «Я собираюсь встать пораньше и поработать». «Ну что ж, сегодня ты хорошо выступил. Мы в отделении смотрели ящик, все болели за тебя». «Ну еще бы. Как у тебя?» «Нормально. Некоторым образом я начинаю сначала. Надо себя перед ними проявить». «Не беспокойся, ты обойдешь этих ребят в два счета. Точно как меня». «Гарри, ты лучший. Я научилась у тебя большему, чем ты представляешь». Босх запнулся, искренне тронутый ее словами. «Спасибо, Кис. Тебе следовало бы звонить мне почаще». Она засмеялась. «Ну, я звоню не поэтому. Обещала подруге, как в школе. Кое-кто интересуется тобой. Я сказала, что проверю, вернулся ли ты на поле боя, если ты понимаешь, о чем я». Босх даже не задумался, прежде чем ответить. «Не, Кис, не вернулся. Я еще не сдался. Еще надеюсь, что Элеонора позвонит или заедет. А может быть, мы помиримся?» «Успокойся, Гарри. Я просто обещала, что спрошу. Но если ты передумаешь... Дама очень приятная. Я ее знаю. Знаешь, Джей Уинстон из управления шерифа. У нас есть такая женская группа, сыщицы. Сегодня мы болтали о тебе». Босх не ответил. У него странно сдавило внутренности. Он не верил в совпадение. «Гарри, ты где?» «Да-да, я слушаю. Да просто я задумался». «Ну что ж, не буду докучать тебе. И вот еще. Джей просила меня не называть ее имени. Понимаешь, она просто хотела спросить о тебе и тихонько прозондировать почву. Так, чтобы, когда вы в следующий раз столкнетесь по работе, вы не оказались бы в неудобном положении. Не выдавай меня, хорошо?» «Хорошо. Она расспрашивала обо мне?» «Несколько вопросов. Ничего серьезного. Надеюсь, ты не против. Я сказала ей, что она сделала хороший выбор. Сказала, что не будь я такой, какая я есть, но ты понимаешь, я бы тоже проявила интерес». «Спасибо, Кис», — проговорил Босх. Мысли его неслись вскачь. «Ну ладно, мне надо идти. Уделай их завтра». «Постараюсь». Райдер повесила трубку, и Босх медленно поставил телефон обратно на базу. Внутренности сдавливало все сильнее. Он начал думать о визите Маккалеба и о том, что тот спрашивал, и что он, Гарри, отвечал. А теперь и Уинстон расспрашивал о нем. Он не верил, что это совпадение. Боску было ясно. Его подозревают в убийстве Эдварда Ганна, а он дал Маккалебу достаточно психологического материала, чтобы тот поверил, что находится на верном пути. Босх допил пиво из стоящей на ночном столике бутылки. Остатки были теплые и кислые. Бутылок в холодильнике больше нет. Он пошел за сигаретами. Глава 22. Бар у Ната оказался крохотным, похожим на массу голливудских забегаловок. Днем там толкались закоренелые пьяницы, вечером уличные проститутки и их клиентура, а ближе к ночи — татуированные типы в черной коже. В таком месте человек, пытающийся расплатиться за выпивку кредитной карточкой, становится мишенью. Маккалеб поужинал в массу. Его внутренние часы требовали питания, пока не произошла полная остановка организма. И понял, что попасть в бар у Ната сможет только после 10. Поглощая цыпленка в кляре, он размышлял, стоит ли вообще тратить время на расспросы о Ганне в этом баре. Подсказка исходила от подозреваемого. Станет ли подозреваемый сознательно направлять следователя в нужном направлении? Вряд ли. Хотя следует учитывать и опьянение Босха, и то, что он не догадывался об истинной цели визита Маккалеба в дом на холме. Подсказка вполне могла быть надежной, и Маккалеб решил, что следствие обязано отработать все следы, не пропуская ни одного. Он вошел, и понадобилось несколько секунд, чтобы привыкнуть к тусклому красноватому свету. Когда в глазах прояснилось, Маккалеб заметил, что помещение наполовину пусто. Видимо, как раз окно между вечерними и ночными посетителями. Две женщины, чернокожая и белая, сидевшая в конце барной стойки, окинули его оценивающими взглядами, и МакКаллип увидел в их глазах вердикт коп. В тот же самый миг, когда в его глазах мелькнула проститутки, и в глубине души был доволен, что все еще выглядит копом. МакКаллип прошел мимо них дальше в зал. Кабинки справа были в основном заняты. Никто из посетителей не потрудился даже взглянуть в его сторону. Он подошел к бару между двух пустых табуретов и сделал знак барменам. Откуда-то сзади гремела старая песня Боба Сигера «Ночные ходы». Барменша перегнулась через стойку, чтобы принять у МакКаллипа заказ. Черный жилет на кнопках надет прямо на голое тело. Брюнетка с длинными прямыми волосами. Тонкое золотое колечко в левой брови. Чем могу служить? Информацией. МакКаллип выложил на стойку фотографию с водительской лицензией Эдварда Ганна. Снимок 3:5 из переданных Уинстон материалов. Барменша бросила взгляд на фото, потом снова посмотрела на МакКаллипа. «А что такое? Он же помер». «Откуда ты знаешь?» Она пожала плечами. «Не помню. Наверное, кто-то сказал. Ты коп?» МакКаллип кивнул и, понизив голос, чтобы музыка заглушала его, сказал «вроде того». Барменша, чтобы лучше расслышать, еще больше наклонилась над стойкой. Такая позиция открыла верх жилета, показывая небольшие, но упругие груди. На левой татуировка — сердце в колючей проволоке. Словно гнилое пятнышко на груше, не очень аппетитно. МакКаллип отвел взгляд. «Эдвард Ганн, он был завсегдатаем, верно?» «Да, частенько заходил». МакКаллип кивнул. Ее слова подтверждали подсказку Босха. «Ты работала на Новый год». Девушка кивнула. «Не знаешь, приходил ли он в ту ночь?» Она покачала головой. «Не помню. На Новый год тут было не протолкнуться. Люди приходили и уходили». МакКаллип кивнул на второго бармена, латиноамериканца, который тоже носил черный жилет без рубашки. «А он? Как, по-твоему, он вспомнит?» «Да нет, потому как начал только на прошлой неделе. Я его дрессирую». На лице девушки заиграла тонкая улыбка. Послышалось «танцевать всю ночь» версия Рода Стюарта. «Насколько хорошо ты знала Ганна?» Она коротко рассмеялась. «Голубчик, в таком месте людям совсем не нравится болтать, кто они и чем занимаются. Насколько хорошо я его знала?» «Я его знала. Улавливаешь?» «Да, он заходил сюда, но я понятия не имела, как его зовут, пока он не помер, и люди не начали говорить о нем. Кто-то сказал, мол, Эдди Ганна ухлопали, а я говорю, что за Эдди Ганн?» Им пришлось описать его. Виски со льдом, вечно краска в волосах. Так я узнала, кто был Эдди Ганн. МакКаллип кивнул. Он залез в карман куртки и вытащил сложенную газету. Бросил на барную стойку. Она наклонилась посмотреть, снова показав груди. МакКаллип решил, что она делает это нарочно. «Это тот коп, ну, который на процессе, верно?» МакКаллип не ответил. Газета была сложена на фотографии Гарри Босха, напечатанной утром в «Лос-Анджелес Таймс», в комментарии по процессу Стори. На снимке Босх стоял у дверей в зал суда. Он, наверное, даже не знал, что его снимают. «Ты видела его здесь?» «Ага. Заходит. А почему ты о нем спрашиваешь?» МакКаллип почувствовал, как возбуждение поднимается по затылку, когда он заходит. «Да не знаю, я время от времени. Я бы не назвала его завсегдатаем, но он заходит. И надолго не задерживается. Одноразовый, глотнет чего-нибудь и уйдет. Он...» Она воздела палец и склонила голову на бок, копаясь в досье. Потом резко опустила палец, словно делая зарубку. Вспомнила бутылочное пиво. Каждый раз спрашивает «Энкор Стим», потому что всегда забывает, что мы его не держим. Слишком дорогое. Нам такое не продать. Тогда он соглашается на что попроще. И тут же, отвечая на незаданный вопрос, добавила «Роллинг Рок». МакКаллип кивнул. Был он здесь на Новый год? Девушка покачала головой. Ответ тот же, не помню. Слишком много народу, слишком много выпивки, слишком давно. Маккалеб кивнул, взял газету со стойки и сунул в карман. У него какие-то неприятности у этого копа? Маккалеб покачал головой. Одна из женщин у бара постучала по стойке пустым стаканом. «Эй, Миранда, у тебя тут клиенты». Барменша оглянулась, высматривая напарника. Того не было. Видимо, ушел в подсобку или в уборную. «Мне надо работать». Маккалеб смотрел, как она пошла к другому концу стойки и сделала две водки со льдом для проституток. Во время паузы в музыке он услышал, как одна из них советует барменше перестать болтать с копом. Когда Миранда направлялась обратно к Маккалебу, одна из проституток крикнула ей вслед: «И перестань давать ему на халяву, иначе он никогда не уйдет». Маккалеб сделал вид, что ничего не слышал. Миранда устало вздохнула, когда вернулась к нему. «Не знаю, куда делся Хавьер. Я не могу стоять здесь с тобой и болтать всю ночь. Только последний вопрос. Ты помнишь, чтобы коп бывал здесь одновременно с Эдди Ганном?» Она на мгновение задумалась. «Ну, может, такое и случалось, точно не скажу». Маккалеб кивнул. Он был совершенно уверен, что выжил из нее все, что можно, и размышлял, следует ли оставить на стойке деньги. Еще будучи агентом, он терялся в таких ситуациях. Никогда не знал, когда это приемлемо, а когда оскорбительно. «А можно теперь я тебя кое о чем спрошу?» — поинтересовалась Миранда.